Мы говорим о том, что если бы даже мы были вынуждены сейчас повернуть к земле, мы знали бы, что наша экспедиция так или иначе выполнила свою задачу. Ответил за Амету инженер. Ах, значит, это мы, садовники, а там созревший плод. Я показал туда, где пылал огненный диск. Если речь идет обо мне, то я предпочитал бы не возвращаться, особенно теперь, когда мы приближаемся к цели. Ни у кого такого намерения нет, — возразил Иола. Мы ведем разговор на всякие возвышенные темы, потому что сегодня Амете исполнилось 50 лет. Полвека! — воскликнул я невольно. А ты с каждым днем все молодеешь. Как это тебе удается? Амете ответил. Мы уже давно отправили на Землю основную формулу теории Гообара. Этот пучок радиосигналов сейчас несется в пространстве и дойдет до Земли через 2 года. Пусть черти нас заберут, разве это не великолепно? Картина чертей, которые забирают нас, не кажется мне великолепной, но если она тебе необходима ко дню рождения, пусть будет так, я согласен, — возразил я. Инженер, обратился я к Кирёле. Почему ничего не делается на корабле? Почему не готовятся к высадке? Мы все выполнили ночью. Нам предстоит пройти еще около 30 тысяч километров, но это расстояние мы будем идти не меньше часа, так как движемся весьма медленно. Мы приближаемся к пределу Роша. И первым полетит Амета? Спросил я. Конечно, Амета. Отозвался словно эхо пилот. А инженер добавил, улыбаясь. Лететь должен был Зорин, но он уступил свое право Амете в виде подарка ко дню рождения. Я надеюсь все же, что у всех нас будет возможность поразмять кости на настоящей твердой земле. Ты подумай, только 8 лет чувствовать металл под ногами. Может быть, астронавигаторы смилуются над нами? Смотрите, негромко сказал Амета. Бурую поверхность планеты прорезали трещины. Все на ней казалось неподвижным мертвым. Но, всматриваясь внимательно в плоские равнины, можно было заметить, как по ним медленно движутся сероватые пятна. Это было очень похоже на пыльные бури. Палуба наполнилась людьми. Гея двигалась все медленнее, как бы размышляя, опуститься ли ей на поверхность планеты или нет. «Надо собираться», — сказал Амета и улыбнулся. Я заметил, что у него совсем седые виски. Свет карлика покрыл их яркой рубиновой краской. «Надо собираться», — повторил он. «Я отправляюсь в другой мир, но не прощаюсь. Скоро вернусь». Амета находился в разведывательном полете 3 часа, после чего сообщил. «Маленькая пустынная планета типа Марса. Никаких следов органической жизни. Большие каменистые и песчаные пустыни. Одинокие утесы, горные цирки и погасшие вулканы. Атмосфера раз в 20 менее плотная, чем на Земле, без следов кислорода и водяных паров. Разница температур между дневным и ночным полушарием доходит до 110 градусов. Вдоль терминатора, границы света и тени, проходит зона бурь, движущихся со скоростью вращения планеты. В центральной горной системе субтропической зоны южного полушария большая правильная впадина, обнажающая глубокие слои коры. Вероятно, кристаллический базальтовый щит. От этого района на несколько сот километров расходятся широкие пояса раздробленных вулканических скал. Планетохимики дали заключение, что хотя энергетическая ценность базальта и родственных ему минералов значительно уступает ценности тяжелых земных элементов, которые служили нам до сего времени горючим, однако простота добычи и транспортировки компенсирует эту разницу. Было решено, что Гея на 5-6 дней ляжет в дрейф над этим районом, и грузовые ракеты наполнят ее резервуары размельченными минералами. Всю ночь в лабораториях производился анализ фотосъемок, привезенных Аметой. Гея дрейфовала на высоте около 200 километров, далеко за пределами разреженной атмосферы. Выйдя утром на палубу, я стал свидетелем прекрасного зрелища. Наш корабль выходил из конуса тени, который отбрасывало ночное полушарие планеты. Наверху гигантского полукруга, закрывавшего звездное небо, появилась кроваво-красная черта. Потом на однообразном черно-буром небе показался красный край карлика. Когда его ответные лучи пронизали атмосферу, она вспыхнула, как бы озаренная бенгальскими огнями. Кое-где кровавые волны пересекались с прозрачными полосами. Диск планеты до самого горизонта засверкал багрянцем, переходящим в розовый оттенок. Это зрелище не исчезало до тех пор, пока красный карлик не поднялся, а бегущая ему навстречу Гея не оказалась над дневным полушарием планеты. В 12 часов Гея легла в дрейф над указанным Аметой местом и выслала разведывательную группу тектоников и планетохимиков. Внизу, затянутые полосами редкого тумана, неясно вырисовывались извилистые горные системы. Над ними возвышалась вершина, напоминавшая гигантский лунный кратер диаметром в 400 километров. На северо-востоке в стене кратера было отверстие, словно много веков назад здесь ударил гигантский молот, вдребезги разбил скалы и разбросал далеко по пустыне камни, которые длинными белесыми полосами разбежались во все стороны. Вся эта местность с большой высоты казалась морской звездой, приплюснутой к поверхности шара. Когда ракеты скрылись из глаз, мы взялись за бинокли. В поле зрения, по которому все время проплывали красноватые облака, появились серебристые искры, приближавшиеся к планете. Первая ракета нацелила на пустынную равнину атомные лучи, которые оставляли за собой раскаленную розовую полосу. Расплавленный песок превратился в стекловидную массу, своеобразную естественную дорожку, на которой могли приземлиться следующие ракеты. Исследователи должны были взять образцы скальных пород и определить места, где минералы отличаются максимальным содержанием тяжелых элементов. Через 3 часа они вызвали по радио с аэродромов Геи грузовые ракеты с экскаваторами, дробилками и погрузчиками. Разведывательная группа уже могла вернуться на корабль, но продолжала дальнейшие исследования. После полудня ученые обратились к астронавигаторам с просьбой выслать в их распоряжение гусеничные тракторы. Пользуясь случаем, я присоединился к экипажу ракеты, которая везла на планету машины. Эта ракета, значительно более тяжелая, чем пассажирские, которыми пользовались разведчики, не могла приземлиться на дорожке из искусственной стекловидной массы. Пилот Уль Вефа резко затормозил над песчаными холмами, но ракета не успела потерять скорость и врезалась в них с такой силой, что несколько десятков секунд из-под носа ракеты поднимались лохматые песчаные волны. Едва прекратился гром торможения, как наступившую тишину заполнил шум вихря. За окнами пролетали красные облака. Мы находились в самой нижней точке чешевидной впадины, окруженной со всех сторон амфитеатром скал. Ракеты-разведчики стояли в километре от нас. Вихри песка засыпали их со всех сторон. Вокруг ракет уже возвышались полукруглые песчаные сугробы. Гусеничные тракторы по сходням были спущены вниз. Вместе с другими астронавтами я влез на один из них, и мы двинулись к основной площадке —